Глава 32. Адам. С той ночи многое изменилось, не то чтобы я начал считать нас с Эвой парой, но что-то очень похожее на то. Она отправлялась по своим делам, я по своим. Созванивались. Вечером я иногда бывал у нее или она у меня. Секс получался сам собой. Это магия какая-то. Вроде бы давал себе зарок, но один взгляд, прикосновение, шутка, и все, я пропал. Ее сияющие глаза манили, губы в улыбке обещали жаркие поцелуи, и меня срывало. Эва иногда включала сопротивление, но довольно вялое. В общем, да, мы залипали, зависали, проводили ночи в объятиях друг друга. Как только находили силы потом на утро вскакивать и бежать по своим делам. Пока брат лежал в больнице, то, приходя в себя, то снова проваливаясь в забытье, это время было самым тревожным и самым счастливым для меня. «Сегодня мне мама звонила сама. Представь, дозвонилась», — фыркнула как-то Эва. Она пыталась придать вид, будто это совсем ничего для нее не значило, но я знал, что это не так. «Что хотела?» «Да как обычно, пыталась свои интересы протолкнуть. А знаешь, в начале разговора я даже подумала, что ей реально интересно. Она спрашивала, как у меня дела, сказала, что кто-то на ее работе похвалил мою пекарню. Вот умеет она одним словом смазать все впечатление». В итоге оказалось, что у нее намечается вечер какой-то и хотела, чтобы я втиснула в имеющиеся заказы заказ от нее. Представь, говорю ей, запись под заказ только через 3 недели, она упирается и предлагает, мол, выбрось кого-нибудь ради меня. Жалко, что ли? А мне не то чтобы жалко, но просто надоело такое отношение. Ей по большому счету не интересно, что у меня происходит, но она охотно воспользуется возможностью обернуть ради своей пользы все что угодно. Отказала? Постаралась быть вежливой и тактичной. Она в ответ сказала, что это мой шанс. Я заикнулась о расширении в начале разговора. Она упомянула, что на вечере будут состоятельные лица. Может быть, кому-то из них после десертов захочется в меня вложиться. И что ты думаешь насчет этого? Ничего. Эта презентация будет посвящена ее агентству. Целиком и полностью. Десертики лишь для перекуса. Поверь, я ее знаю». Она не станет обращать внимание на мои десерты специально и уж тем более пиарить меня. Плавали, знаем. Она даже за деньги отказалась делать мне рекламу. Думаешь, за бесплатно захочет продвигать? Ни за что не поверю. Итог разговора — обвинение, что я ее игнорирую. Адам, я ее что, реально игнорирую? Я смотрю на Эву, она мне напоминает в этот момент нежное деревце у воды, спокойное, мягкое. Мне с ней так легко и приятно, отдыхаю с ней всем существом. Да, иногда напрягают возникшие терки, но с тех пор, как устранили всякие помехи в виде Ярика, единственное, что нам мешает, это мы сами. И я отчетливо это понимаю. Ответ на ее вопрос крайне прост, мне даже думать не нужно». «Нет, ты не игнорируешь. Ты выстроила границы и просто просишь уважать и учитывать и твои интересы тоже. Однако, когда беспардонные люди, наподобие твоей мамы, натыкаются на подобное, они считают, что их игнорируют. Тут 2 варианта. Рената рано или поздно примет ситуацию или испортит ваши отношения окончательно». Если не совсем дура и ценит родственные связи, то опять же после того, как испортит ваши отношения – примет эту ситуацию. Ясно, время покажет. Именно. Так что ты надумала насчет спонсорства? Я подала заявку на кредит, менеджер сказал, у меня есть шансы, посмотрим. От предложения твоей мамы ты отказалась, верно? Уточняю наверняка. Отказалась. К черту ее спонсоров, отмахнулась Эва. Правильно, кивнул я легко. Знал бы, что у этой вскользь промелькнувшей темы со спонсорами будет продолжение, побеспокоился бы. Но тогда я решил, ну, поговорили и все, что тут такого. Тем более у меня полно других дел. Когда твоего брата выписывают, ты хотел, чтобы я помогла тебе? Скоро, через день. Думаешь, уже пора? Засомневалась Эва. Он выглядит потерянным каким-то. Больница точно не поставит его на ноги. А ты? В ответ я улыбнулся. «Больница для больных, и Якуб тоже болен, но только тем, что в больнице не лечится». Брата я забрал под выписку из больницы через день. Эва была рядом. Мы давно заказали уборку для дома и двора дома Якуба. От крови ни следа не осталось, но все же надо было наполнить дом уютом, а создавать уют у Эвы получалось лучше, чем у кого бы то ни было. Всю дорогу Якуб продрых. Пришлось тащить этого бугая на себе, но он схуднул немного, так что вышло терпимо. Эва отправилась готовить на кухню. Я сидел возле постели брата в ожидании, когда же ему надоест спать. Позвонили с работы, я вышел поговорить в коридоре. Мое место сменила Эва. И 5 минут не прошло, как я услышал в отдалении ее испуганный голос. «Ай, больно!» Быстро попрощавшись, я метнулся обратно и застал картину, как мой брат, очнувшись, крепко держал Эву за запястье, поинтересовавшись хрипло. «Ты кто?» «Адам, он очнулся!» С облегчением произнесла Эва, обернувшись на меня и требовательно нахмурилась. «Руку отпустите!» Якуб медленно разжал пальцы и откинулся на подушке. Не сдержавшись, я пролетел к брату, начал его тискать. «Ты чего?» — прохрипел Якуб. «Да отвали ты!» — бубнил он. «Что ты вообще здесь делаешь?» Я внимательно посмотрел на брата. Врач заверил, что мозг не пострадал. Значит, в дело вступили блоки. Иногда так бывает, организм сам спасает человека от травмирующих событий, кратковременно блокируя воспоминания. Но ничего, это не страшно, я быстро напомню. «Ты меня напугал, Якуб. Кровище было жесть. Знаешь, сколько моей крови в тебе влили? Лучше не знаю, но теперь ты мне порядком должен». «Ты? Разве я тебе позвонил?» – удивился Якуб. «Мне ты позвонил. Я кое-что расслышал. Понял, что ты планировал позвонить не мне, а Мии». Брат нахмурился, явно помнил все связанное с Мией. «Завязывай с этой ебучей депрессией, Якуб. Это совсем на тебя не похоже». «У меня нет депрессии». «Чаек сделай, шеф», — попросил я у Эвы. Нужно было поговорить с глазу на глаз с Якубом. Эва поняла меня без лишних уточнений. «Хорошо, сейчас сделаю», — кивнула и ушла. Я засмотрелся ей вслед. «Да чего же хорошая, красивая. Какая попка у нее соблазнительная». «Кто такая? Что здесь делает? Новую домработницу мне нанял», — поинтересовался Якуб. Я посмотрел на брата с некоторым раздражением. «Реально не помнит или дурака сейчас валяет?» «Что? Кто домработница? Эвелина, что ли? Не тупи. Я же тебя с ней знакомил уже. Это моя подопечная, протеже». «Когда ты меня с ней знакомил? Что за бред?» «Не помнишь, что ли? Ты уже в больнице очухался позавчера, пришел в себя, мы говорили долго, я представил тебе Эву, ты даже руку ей пожал, дал согласие переехать в дом, потом уснул. Но...» «Не помню». «Надо же. В общем, повторять не стану. Девушку зовут...» «Ева, Адам и Ева». Я попытался засмеяться. «Не Ева, а Эва, от имени Эвелина», с трудом сдерживаясь, ответил я. «Не любил, когда имя Эвы коверкают». «Соседка, в двух словах, протеже в мире спорта. Я ее подтягиваю в нужных местах. Откуда это полезло, сам не знаю». Нутром понимал, что все глубже. Теперь уже понимал, что у нас отношения вырисовываются, но на словах перед другими не признался в том, о чем еще открыто Эви не сказал. «Пиздишь», — вдруг хмыкнул Якуб. «Что?» «Пиздишь про спорт. Я, кажется, даже знаю, в каких местах ты ее подтягиваешь. Вернее, натягиваешь». «Бабу себе завел». «Пошел ты, со своей бабой разберись, Эва другое». «Ну да, ну да. Поэтому она здесь, в доме твоего младшего брата, протирает меня прохладным полотенцем», — хмыкнул. «Ну, одолжение оказывает, я ей тоже кое в чем помогаю. Короче, не лезь, со своей бабой разберись». Я ткнул телефоном в лицо. «Видишь?» «Что?» Адам отвел глаза в сторону. На экране было фото Мии. Я специально за пчелкой Мии немного понаблюдал в свободное время, чтобы понять, как и чем она живет. Вывод был один. Живется ей хреново. «Сюда смотри», — продолжал настаивать. «Она бегает без остановки, на работу устроилась, отощала». «Какое право ты имел вмешиваться? Какое?» «Есть у меня такое моральное право. На правах твоего старшего брата и лучшего друга. Есть у меня право вмешиваться и делать тебя счастливым, возвращать к жизни». «Так же, как когда-то ты вернул к жизни меня». «Что ты несешь? Я жив, жив, бля!» «По тебе не скажешь. И я сейчас не про несчастный случай во время спила дерева говорю, хотя про него я тебе тоже еще не один раз припомню. Я говорю тебе про другое, про то, что как ты с Мией расстался, тебя не узнать. Ты как ходячий труп, ты мертвец, ты просто тело безжизненное. Все, не могу я больше смотреть, как ты страдаешь». «Мия тоже страдает. Я за ней понаблюдал. На словах «я за ней понаблюдал» в комнату вошла Эва с подносом в руках. Чарующий аромат чая и свежей выпечки ворвался вместе с появлением красотки. Я был благодарен Эве, но она как-то странно на меня посмотрела, будто после моих слов подумала не совсем о том, что я имел в виду. Да, я не говорил Эве, что наблюдал за девушкой брата. Неужели она решила, будто я обсуждаю с братом тёлок за ее спиной? «Адам, вот твой чай». «Так, ладно, с этим дальше разберемся». Я подтолкнул поднос в сторону брата, буквально под самый нос. «Попробуй булочки. Эва печет, у нее своя кондитерская», — произнес я, подхватывая слюнки. «Блядь, баланс КБЖУ нарушать не стоит, так и бока полезут, а я готов трескать без разбора все, что приготовит своими руками Эва. Хватит!» «Аппетитно пахнет, но я...» — пытался отвертеться брат. «Ешь, может быть, хоть приток глюкозы в кровь заставит тебя думать правильно. И знай, я никуда отсюда не уйду», — заявил я, развернув стул. «Поживу у тебя». Якуб сдался магии вкусняшек и принялся есть булку, запивая чаем. Я смотрел, как он ест, зная, чем его достать и заставить встряхнуться. «Ты же не против?» «Делай, что хочешь, мне пох. Тренажеры размещу дополнительные. Надо еще вольер построить на территории», — произнес я мечтательно. «Какой вольер?» «Для собаки». «Для какой собаки?» — поперхнулся Якуб. «Для собаки Эвы». «Адам, не надо!» — пробормотала Эва, побледнев. Она еще никуда не уходила, была рядом. «Эва боится больших собак, я работаю над ее страхами. Скоро нам привезут щенка тибетского мастифа». Эва тихо и испуганно застонала. «По правде поверила, что я заведу пса для нее без ее же разрешения». «Спокойно, Эва. Все под контролем. Я почти вывел Якуба из себя. Немного дожать осталось». «Работай вдали от моего дома». «Не выйдет. Вдруг ты опять херь какую-то сотворишь, а я терять тебя не хочу, но иначе ты проект бросать не стану». Вижу, как брат начинает закипать, как разгоняется его пульс, как глаза прищуриваются грозно. «Мы с Эвой соседи, всегда рядом, а если я буду жить у тебя, придется ездить далеко. Непродуктивно. Я присмотрел для Эвы комнату на втором этаже с видом на хвойную посадку. И самое главное, придется выгнать из гаража пару твоих тачек. Я поставлю туда свой монстр-трак. Эва, ты вещи не разложила? Если не разложила, можешь начинать». «Адам, я вообще только сегодня приехала и без...» «Эва пока не все свое барахло перевезла, но она шмоточница и косметочница. Ей, пожалуй, даже одной комнаты будет мало. Ты же не жадный, братишка?» «Ах!» – зарычал Якуб, стиснув поднос так, что едва не погнул металлический лист пополам. «Хватит, сдаюсь. Чего ты хочешь, душегуб? Говори. Говори, но только не смей жить в моем доме, осваивать мою территорию и ставить в мой гараж свои машины. Ясно?» «Другое дело», – потер ладони я. «Теперь ты меня выслушаешь». «Извините, это была шутка Адама. Я вообще не собиралась жить в чужом доме, и у меня есть своя квартира», — заявила девушка. «Это чтобы внести ясность». «Но вот чего она, не к месту». «Эва, сделай мне еще чай». «А ты еще этот не выпил». Я схватил чайник и осушил его из носика за 3 крупных глотка. «Выпил», — передал чайник Эве. «Сделай еще, с другим вкусом. Этот... так себе, слишком много апельсина». Эва метнула в мою сторону сердитый взгляд, я ответил ей не менее пылко, указывая взглядом на дверь. Эва вышла, теперь мы с братом остались вдвоем. Немного помолчали, Якуб подал голос первым. «Эва, значит, съезжайтесь. Я все это на ходу выдумал, только чтобы тебя послить. Тему не меняй, говорю же, протеже, проект грандиозный. О тебе речь пойдет. О твоих тупых приколах», — проворчал Якуб, как старый дед, ища взглядом мой телефон. Я нарочно достал его, начал листать галерею. «Покажи мне Мию», — потребовал Якуб. Показывать было нечего, я стер ее фотки, ахнул деланно испуганно. «Упс, удалил ее фотки нечаянно. Ай, какие у меня толстые пальцы, даже ее новый адрес нечаянно стер». «Ты это нарочно, да?» Якуб заскрипел зубами, едва не стирая их в порошок. «А то. Сам поищи свою пчелку. Постарайся, она всюду жужжит и крутится без остановки. Адрес тебе не скажу, но точно знаю, пока ты по неизвестной причине брюзжал, мужика другого она себе не завела. По тебе полудурку сохнет». «Гондон ты, Адам. Забирай Еву и уматывайте отсюда. Ее зовут Эва. Эва, мы уходим. Эва!» Гаркнул так, что окна задребезжали. «Иду», — послышалось издалека. «Эва тебе хавчика наготовила. Если вдруг решишь еще немного побыть в своей берлоге, вдали от всех, с голоду не помрешь. Знаешь, как Эва на кухне шуршит? Вах, загляденье просто. Целый день бы смотрел, как она тесто мнет. Ну так смотри, бери в оборот». «Что?» — рассмеялся. «Ты не понял, брат, договор у нас взаимовыгодный. Я ее в идеальные спутницы жизни готовлю». «Чего? Кому? Себе, что ли?» Брат посмотрел на меня с возмущением. По его взгляду я понял, что он кое о чем мне напоминает. В этот момент я почувствовал себя неуютно, обнаженным, как будто. Оказывается, признаваться в чувствах, когда еще не сказал о них вслух тому самому человеку, было сложно. И я начал чесать на автомате. «Не себе, у меня ж невеста подрастает. Дядька Касым обещал подогнать свою старшую дочь, когда ей 18 исполнится. К тому же до 18 той девахи еще далеко. Я ее видел, тоненькая, худенькая, как зверек, пряталась по дому. Пока ей 18 исполнится, я с Эвой все решу, как полагается. Потом и с дядькой решу. Не хочу говорить о планах раньше, чем они осуществятся. Еще не хватало, чтобы Якуб надо мной подтрунивал». «Эва так, погонять балду. Ей полезно познакомиться с мужскими предпочтениями поближе. Ей полезно, а мне приятно». «А, все-таки пялишь эту бабу», — сказал Якуб, будто с упреком. «Не пялю, обучаю», — солубался. «Она такого же мнения о вашем обучении. Я раскрываю ее потенциал. И как успешно? Мы в процессе. Поверь, она способная, далеко пойдет». «Все, пора заткнуться». В комнату вошла Эва, по виду готовая уехать. «Шуруйте отсюда, вдвоем, немедленно», — приказал Якуб. Я проводил Эву до двери. Якуб, поднявшись за нами, поплелся и вдруг задержал меня в последний момент. «Стой, Адам». «Что?» — обернулся. Эва тоже обернулась. Я махнул ей, мол, «выходи, догоню». Якуб подождал, пока девушка отошла на приличное расстояние и выдал предположение. «Уверен, что ты ее дрессируешь, а не она тебя?» — ухмыльнулся гаденько. «Вот засранец мелкий, едва на ноги встал, а уже скалится». «Это ты о чем?» «Сумочки подаешь, на колени встаешь, чтобы босоножки застегнуть». «Элементарно, Ватсон, это те знаки внимания, которые любой воспитанный мужчина должен оказать девушке, вне зависимости от того, какие у них отношения. Ах да, прости, забыл, ты же неандерталец». «Вали к своей Еве, Адам». «Эва, Эва, а не Ева». «Ну-ну». «И вот еще что». «Что?» «Змей там вокруг вас не ползает?» «Случайно», — заржал Якуб. «Тоже мне шутник нашелся. Не смешная шутка. Блин, главное самому разобраться в этом. Надо бы с дядькой переговорить. Невеста мне это ни к черту, понимаю уже. Но сначала, конечно, за братом приглядеть нужно, чтобы дров не наломал». Я отправил Эву прочь на такси, а сам отправился следом за Якубом. И не зря. Он едва не прибил бывшего мужа своей девушки. Вернее, по бумагам он еще числился настоящим, но я был уверен, что это лишь вопрос времени, потому что Якуб взялся за дело напористо.